А те, о которых я говорил, тоже, может быть, бывают детьми, только злыми, балованными. Впрочем, какие это дети? Однажды оператор попросил актера передвинуть табурет, на котором тот сидел, на 10 сантиметров. Актер покраснел до корней волос и, встав, произнес грозные слова, из которых было ясно, что оператору следовало бы все сделать самому, а потом уже его, актера, приглашать в кадр. Все опешили, и я тоже не нашелся, что сказать. А потом вспомнил слова Гоголя о Чичикове. Автор, мол, не может ссориться со своим героем, так как ему еще нужно дописать роман. Мы промолчали тогда, ибо знали, что нам еще нужно закончить картину. Инцидент с табуретом был рожден не просто человеческой грубостью, невоспитанностью, неделикатностью. Это было, что особенно важно, отсутствие профессиональности, ибо она предполагает участие всех в общем деле и абсолютную при том открытость, дружественность. Да-да, открытость, готовность к совместной кропотливой работе тоже есть не что иное, как профессиональное качество. Громкие бестолковые споры стали атмосферой многих наших театров. Шум стоит, как в коридорах плохой гостиницы. А на репетициях плохо слушают и плохо вникают. Больше стараются говорить. Говорят агрессивно, иногда уводя бесконечно далеко от существа дела. Мы спрашиваем, отчего у нас так мало молодых режиссеров? Да вот, в частности, от этого. От удивительных наших театральных и кинонравов, при которых трудно сосредоточиться и проявить себя человеку, не оперившемуся, хотя, может быть, мыслей у него больше, чем у некоторых оперившихся. Я вижу иногда, как трудно выстоять молодому режиссеру перед актерской труппой. Не только потому, что режиссер неопытен, а перед ним люди многоопытные. Столкновение разных степеней опытности в театре – дело естественное. Кому из нас не приходилось через такие испытания проходить, выстаивают те, кто способен выстоять. Да вообще режиссер по природе, то есть потенциальный художественный руководитель. Так как мне тоже пришлось в свое время реветь по ночам, уткнувшись в подушку, в отчаянии от полного непослушания актеров, я с огромным сочувствием смотрю, как через те же муки теперь проходят молодые, но им сейчас гораздо труднее, потому что за прошедшие годы наши театры, то есть актеры, сильно укрепились в весьма своеобразном ощущении коллективизма, именно ощущений, а не пониманий. Поэтому я так не люблю актерские собрания. Не помню ни одного собрания, от которого был бы толк. Но зато помню многие, где коллектив сплачивался ради чепухи или совсем неблаговидного дела. Когда актеров много, их легче легкого завести, то есть сплотить, как некое сообщество, у которого есть якобы свои права, традиции, свое прекрасное прошлое и тому подобное. На самом деле никакого сообщества давно нет, а марка академического театра еще не есть его традиция. Прекрасное прошлое, если и было, то очень давно, молодые его не знают, а старые приукрашивают. Так что, по существу, ничего нет, кроме смутного ощущения своей коллективной силы. Сила эта обрушивается на голову молодому режиссеру, и от режиссера остается мокрое место. Хотя, повторяю, разума и хороших свежих мыслей у этого режиссера было больше, чем у маститого актерского собрания.